и они втроем вышли из кабинета. Лариса, Лидия Павловна и директор. Он шел за ними, тяжело припадая на левую ногу. Оставшиеся в кабинете Панаев, Юлия Степановна, Альбина и еще кто-то проводили их молчаливыми взглядами. Директор ушел, не закрыв за собой дверь. В коридоре Лидия Павловна натыкается на нарядно одетую девочку и хмурится. Стивелькова, ты почему не на хоре? А мама сказала, у нас с вами урок. Я этюд учила. Покажешь в следующий раз. Сегодня хор, ступай. Лидия Павловна кивнула ей в сторону зала. Значит, урока не будет? И в прошлый раз не было. А деньги мы за весь месяц вперед заплатили, сказала девочка. Лидия Павловна коротко взглянула на мужа, тот побагровел, но сдержался. Лидия Павловна сказала, Таня, у нас большое горе, умер Борис Маркович. Скажи маме, что перед экзаменом я с тобой два раза позанимаюсь дополнительно, а сейчас иди на хор. Когда Лариса, Лидия Павловна и директор вошли в зал, дети молча, почти бесшумно встали. Учителя прошли к сцене, к середине первого ряда повернулись к детям. Ученики и учителя некоторое время молча смотрят друг на друга. Среди малышей нет Андрюши Миронова. На его месте стоит крохотная Ася Багирова, вопросительно глядит своими большими угольно-темными глазами. Иван Иванович кашлянул. Лидия Павловна прошла к роялю, открыла крышку, села. А Лариса все стояла подле столика Бориса Марковича. И казалось, вот-вот не выдержит и разревется. Перед ней на столике лежал простой карандаш, дирижерская палочка бывшего хормейстера. Наконец Лариса решилась взять этот карандаш. И это движение, или этот карандаш в руке помогли ей обрести твердость. Она сглотнула ком в горле и сказала, «Здравствуйте, садитесь». Дети сели. «Старосты», — сказала Лариса, — повернулась к младшей группе. Там встала, как эта девочка доложила. «Нет Миронова, остальные на месте». Тут же поднялась староста средней группы. «У нас все пришли». В старшей группе поднялась Люба Перова. «Лебедев на соревнования, остальные на месте». «Хорошо, садись». Лариса обвела взглядом детей и постучала карандашом по ладони. Простуженные и хрипящие могут уйти. Дети молчат. В старшей группе в заднем ряду кто-то из девочек глотает слез. Внимание, распевка. Властно и громко говорит Лариса. Подтянулись. Она поднимает правую руку с карандашом, подходит к старшей группе и кивает Лидии Павловне. Лидия Павловна дает вступительный аккорд. Лариса взмахивает рукой, дети поют. «Ми!» Лидия Павловна берет на тон выше. Лариса дирижирует, ученики поют. «Ми!» В коридоре у двери зала стоят Панаев, Юлия Степановна, уборщица, тетя Маша. В зале Лидия Павловна ведет хор еще выше, и опять взлетают руки Ларисы, и хор поет. «Ми!» В заднем ряду старшеклассников кто-то из девочек плачет. Лариса видит это, но занятия не останавливает, наоборот, прибавляет темп, говорит властно, требовательно, выше, выше, ми. В своем классе Альбина, она уже в пальто, перебирает в шкафу ноты и бумаги, стопку нот складывает в авоську, а стопку индивидуальных планов сворачивает в трубочку, мнет и бросает в урну. В последний раз оглядывает класс, закрывает крышку пианино и, прихватив авоську с нотами, выходит из класса. В коридоре пусто, только издали, из зала, доносится распевка хора, а в противоположной стороне ближнем к выходу классе кто-то негромко, но упрямо, как сверчок, разучивает все тот же турецкий марш, и тетя Маша под этот марш вяжет у телефона.